«Мадам», — довольно хмыкнул он, поцеловав ее. Джанет жадно притянула к себе любовника. «Ты согрелся?» «Да». «И проголодался». Колин поднялся с кровати и принялся жадно закусывать. «Подай мне вина». Он протянул ей кубок, и Джанет пригубила напиток. «Я сказала Чарльзу, что он будет жить в восточном крыле. Он очень обрадовался». «Еще бы! Ты очень щедра. Я рад, что в доме будет жить мужчина. Ред Хью тоже мужчина. Он переезжает со мной. Все еще бегает за малышкой Руфь? Ему придется жениться на ней. Я не позволю, чтобы дочь Мариан изнасиловали под забором». «А он хочет этого?» «Думаю, что да. Эта девушка может подарить ему то, на что не способна ни одна другая. Мой племянник еще не понимает, но он влюбился». «Значит, следуя твоим советам, Руфь сначала сведет с ума беднягу Хью, а потом потащит его к алтарю». «А ты хитрюга, Джанет!» Она рассмеялась. «Ничего подобного. Я просто хочу, чтобы они были счастливы. Благодаря твоим заботам так и будет. Я бы тоже был счастлив, если бы ты вышла за меня замуж. Колин, дорогой, ты можешь иметь мою любовь, мое тело и даже мои деньги, но я никогда не выйду больше замуж. Быть твоей женой, безусловно, приятно, но я хочу оставаться хозяйкой собственной судьбы. Я все равно буду просить тебя». Джанет поставила кубок на столик у кровати и протянула к нему руки. Он принял приглашение. Они медленно и ласково занимались любовью, стараясь принести друг другу удовольствие, и заснули только под утро. Шен был освящен в день святого Эндрю в 1533 году. Джанет уже полгода жила в Шотландии, а потом был праздник. Леди Лесли наняла кухарку, дворецкого, дюжину служанок, трех горничных, экономку, управляющего, 20 солдат, двух нянечек для детей и священника. В целом, она должна была заботиться о прислуге и кормить 53 человека, не считая семьи, то есть себя, Чарльза, Фиону и двоих детей. Прием был устроен для родственников и близких друзей. Граф Гленкирк приехал с женой. Ян прихватил беременную красавицу Джейн и пятимесячного сына Патрика, которого все называли Плакса Патрик, чтобы отличить от сына Фиона и Чарльза. Последнему должно было исполниться 2 года в январе. Племянница Джанет, Мари Агнес, приехала из монастыря вместе с другой монахиней, сестрой Маргарет Мэри, дочерью Колина. Хозяина Грейхейвена сопровождали сыновья. Старшего Джеймса сопровождала невеста, а младший Гилберт был помолвлен с Алисой Гордон, младшей сестрой Джин. Гилберту исполнилось 20, и 12-летняя Алиса абсолютно не привлекала его, а поэтому он посвящал все свое время служанкам. Через несколько месяцев две горничные признали Джанет, что беременны, и обе поклялись, что виноват Гилберт. «Он что, не мог потерпеть одну ночь?» — злилась Джанет. «Причем не одна девушка, а две. Ты знаешь, как тяжело их обучать? Какого черта ты помолвил 12-летнюю девочку с 20-летним гулякой? Они не смогут пожениться еще пару лет, а за это время он соблазнит всех девственниц в радиусе 50 миль и сможет образовать свой собственный клан». В этом же году Руфь Браун вышла замуж за незаконно рожденного сына Адама. Колин был прав. Девушка сначала довела Реда Хью до сумасшествия, а потом потащила к алтарю. Нужно сказать, что тут не обошлось и без вмешательства матери Хью. Она совершенно неожиданно вышла замуж за богатого фермера, оставшегося вдовцом. Женни откровенно поговорила с сыном. «Тебе всегда найдется место в нашем доме, но я буду слишком занята сиротами. Мне придется очень много убирать и готовить. Почему бы тебе не жениться на Руфь? Она хорошая девочка и будет отличной женой. Может быть, госпожа даже подарит вам дом?» «О, — ответил он, — меня вполне устроит тот, в котором жили мы». «Нет, сынок, твой дедушка разрешил нам жить в нем, но это не наша собственность. Как только я выйду замуж за Джорджа, мне придется вернуть его. Если ты не женишься, то тебе придется жить со слугами». Ред Хью Мор все хорошо обдумал по дороге в Шен. Ночью он не спал, мешал храп мужчин, которые расположились рядом. Весь следующий день он наблюдал за хорошенькой девушкой с мягкими каштановыми волосами и веселыми голубыми глазами, которая не уступала ему. К вечеру Ред решился и отправился к тетушке. «Я хочу жениться на Руфь Браун». «Ты говорил с ней?» — спросила Джанет. «Нет. Хотел получить разрешение от вас. Только потом я могу поговорить с миссис Мариан и, заручившись ее согласием, сделать предложение Руфь». «Хорошо, Хью. Я даю тебе свое благословение. Мариан, иди сюда». Служанка вышла из гардеробной, где чистила одежду Джанет. «Хью спрашивает твоего разрешения жениться на Руфь. Я его благословила. Но если ты не хочешь такого зятя, не обращай на меня внимания». Мариан внимательно посмотрела на богатыря. «А что ты можешь предложить?» — холодно спросила она. «Кроме имени и самого себя, где вы будете жить? У тебя нет дома. Моя дочь хорошо воспитана и не сможет жить в бараке вместе с солдатами». Бедняга Хью молча топтался на месте. Джанет решила спасти племянника и заговорила. «В качестве свадебного подарка я построю Реду небольшой дом в деревне Кренно. Кроме того, в замке для них тоже найдется пару комнат. Я даю за Руфь приданное, Мариан». Она повернулась к Хью. «Оно очень хорошее, племянник. Кроме одежды, белья, кухонной утвари, она получит 85 золотых, а также драгоценности, жемчужное ожерелье, серьги и 2 золотых браслета. Кстати, мой брат обещал, что официально признает тебя сыном без права на наследство, так что теперь тебя будут называть Хью Мор Лесли. Если вы оба довольны, то пора звать Руфь». «Она-то согласится», — хмыкнула Мариан. «Я благословляю тебя, сынок. Если ты будешь плохо относиться к моей дочери, то пожалеешь». Хью отпустили, и он бросился искать невесту. Мариан уселась напротив хозяйки. 85 золотых?» — сказала она. «Вы знаете, я догадалась, откуда эта цифра. Я 40 лет прожила в рабстве. Мой Алан провел у султана 22. Дочке сейчас 23, значит, вместе получается 85. Джанет улыбнулась. «Теперь я понимаю, почему ты помогала мужу вести счета. Да, ты абсолютно права. Я хочу, чтобы деньги принадлежали только Руфь. Это запишут в брачном контракте. Так мы обеспечим приличное поведение племянника, иначе жена не будет давать ему денег». «Только вы могли подумать об этом, мадам». Именно в этот момент Хью Мор Лесли признавался Руфь в любви. Он долго уговаривал ее, и, наконец-то, Руфь согласилась. День свадьбы выдался солнечным и снежным. Религиозная церемония прошла в часовне замка, и обряд совершал капеллан Поль.